Двор. Ни грохот и пестрота большого города, ни кино, ни эскимо на палочке, ни потоки машины, запах сгоревшего бензина. Первые в моей жизни люди, которых страшно. Вот что было самым новым и ошеломляющим для меня. Они могли появиться в любую минуту из-за любого угла, в своих натянутых на глаза кепочках, готовые сделать с тобой что угодно и тут же исчезнуть. Именно они были неотъемлемым и реальным кошмаром новой жизни. Вырываться, плакать, кричать, звать на помощь. Да им казалось, только этого было и надо. Спрятаться, исчезнуть. Но куда? Я оказался вдруг тем, кого принято называть дворовым уличным мальчишкой. И хотя это не значило ничего другого, кроме того, что мне, за невозможностью запереть меня в четырех стенах, разрешено было ходить во двор и на улицу, все опасности, вся жестокость и зыбкость этой жизни, которые лишь смутно мерещились родительским умам, а нам представлялись самым нормальным порядком вещей, стали надолго моим миром. Двор, а особенно улица и Таврический сад, казалось, были населены существами, хотя и страшными, дикими и бессмысленно свирепыми, но зато такими упоительно свободными, что не желать сделаться одним из них, таким же сильным, таким же свирепым, с такими же фиксами и окурками в зубах, с походочкой, с утулой спиной, руками в карманах, жить среди них, упиваться их свободой? Нет, невозможно было не мечтать об этом. Они возникали из темноты подворотен и парадных. Вдруг проносились гиком и свистом недостижимые, неизвестно где живущие, вольные пираты, наводящие ужас на всех вокруг. Это было страшно. Очень страшно. Именно ты мог оказаться жертвой их дикого налета, но все равно ужас лишь придавал нашему восхищению особую неповторимость, ни с чем не сравнимый трепет. Знать кого-нибудь из главных героев хотя бы по имени, чтобы когда-нибудь предупредить его об опасности криком «Артем! Атанда!» — это одно уже представлялось необычайным счастьем. Неважно, что сам я не носил в кармане ножа, не воровал, не насильничал, даже не выпивал до поры до времени. Во мне жила глубокая убежденность, что я не делаю этого только из страха расплаты, из собственного ничтожества. А если бы хватило духу, так делал бы наверняка. Что же еще, как не страх, может удерживать человека от всех этих замечательных подвигов, дающих такую власть, такой ореол? Ведь не родительско-школьное же хорошо-плохо, воспитанный грубый. Смешно. Жаргон уличной шпаны разделял все человечество на три категории. Про тех, кто выбрал своим главным занятием уголовщину всякого рода, говорилось «люди, человек». Те, кто охотился за так называемыми людьми, выслеживал, арестовывал, отправлял в тюрьму, назывались «черти». Все остальные были жалкие, непонятно зачем живущие, бакланы. Они годились только на то, чтобы сорвать с них шапку, полоснуть ножом, отнять деньги и еду, при случае под настроение надавать пиздюлей. В нашем дворе ядро компании состояло из одних так называемых бакланов. Пуляя друг в друга мелкими осколками кирпичей, мы могли случайно попасть в прохожего, или выбить мечом стекло, или разрисовать мелом стены в парадном. На более серьезные преступления нас не хватало и не тянуло. И дворничиха, замахнувшаяся метлой, служила для нас достаточной острасткой. Но между собой мы не враждовали, почти не дрались, ибо понимали, только вместе, сплоченно, дружно, мы могли раз за разом, день за днем побеждать нашего общего врага, главного врага моего деревенского детства, удава скуки. Футбол в военном садике, наберется сегодня на две команды хотя бы по трое в каждой или нет, надутый мяч, Каким авторитетом, какой властью он наделял счастливца, которому родители сумели раздобыть подарить его, отыскав в развалах старья на барахолке? Другому доставался самокат с довоенных времен, и тогда остальные из кожи лезли, чтобы раздобыть где-то пару шарикоподшипников, насадить их на доску, к доске приделать торчком палку с двумя ручками, и готово. Через неделю уже целая эскадрилья визжащих самокатов-самолетов носится на перегонки по Потемкинской улице, уворачивается от редких автомобилей, таранит друг друга. Нету спортивных залов? Спортивного инвентаря? Из украденной на стройке толстой проволоки мы мастерим шпаги с эфесами и начинается повальное увлечение фехтованием. Я, жалкий гуманист, загибаю плоскогубцами конец шпаги, чтобы не поранить противника. Суровый смельчак Юра Розенфельд затачивает конец напильником. Зачем? А чтобы не было глупых споров, туше, бля, или не туше. Кровь пойдет, значит, туше. Другой вид состязаний — схватки всадников. Жокей-рыцарь Буденовец садится на закорки так называемого коня, несется навстречу сопернику и пытается сбросить, стащить его на землю. Кони при этом тоже пыхтят и толкают друг друга плечами. В разоренной войной стране производство игр и игрушек не могло считаться первой необходимостью. Нам приходилось кустарничать во всем, и нашим величайшим достижением стало изобретение, создание пуговичного футбола-хоккея. Клетки паркета превращались в игровое поле. Щелчок пальцем, и пуговица-игрок скользит в сторону маленькой пуговицы шайбы. Бильярдная меткость, и шайба залетает в так называемые ворота из двух катушек. В моей команде были чемпионы, братья красненькие. Две очень подходящие по форме пуговицы, тайно срезаемые с маминого пальто, и потом пришиваемое на место. Были расчерчены даже таблицы состязаний, и турнир на первенство двора мог тянуться всю зиму. А потом наступила пора маджонга. Нашлось несколько смышленых, сумевших овладеть правилами, и подпольный игорный дом заработал вовсю. Мать не разрешала нам играть на деньги, только на конфеты. Но и конфеты в нашем бедном быту подогревали азарт не хуже дукатов и талеров. Продувшимся в пух и прах оставалось только глотать несладкие слюни. Впоследствии я легко перешел от маджонга к преферансу и дальше к бриджу, но никогда не смог увлечься денежными играми, в которых все решал только случай, судьба. Лото, очко, бинго, рулетка, так называемый однорукий бандит, думать не нужно. Чистое кипение страстей и жажда выигрыша. Пушкин с его пиковой дамой, Достоевский со скачущим шариком, Маяковский над зеленым сукном в Париже. Нет, не для меня. Успешную войну со скукой иногда удавалось вести и без товарищей в одиночку. Мать покупала мне конструкторы, из которых я с увлечением мастерил дворцы, пароходы, крепости, вокзалы. Научился выпиливать лобзиком из фанеры фигурные рамочки для фотографий, сам рисовал для них цветочные орнаменты. И конструктор, и выпиливание обязательно протекали под включенное радио. Нет, не только пропаганда про выплавку стали и рекордные урожаи текла из черной тарелки на стене. Чайковский и Бородин, Моцарт и Шуберт, Россини и Верди, Мендельсон и Бизе. Эти имена стали знакомы мне с детства. Много лет спустя поэтесса Ирина Машинская рассказывала мне, как она в детстве тоже проводила часы, слушая радиоконцерты, и как вдруг ее озарило радостное предвидение. «Они никогда не догадаются запретить музыку!» Еще была очень увлекательная передача для школьников «Клуб знаменитых капитанов». Это был многосерийный радиоспектакль, в котором авторы свели персонажей из популярных книг Жюля Верна, Свифта и других авторов. Гулливер, Робинзон Крузо, Дик Сэнд, Капитан Немо, Капитан Гаттерас сходились вместе, чтобы пуститься в очередное опасное приключение. Все помнили песенку, с которой начинался каждый спектакль. «В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц, шелестят кафтаны, чей там смех звенит, все мы капитаны, каждый знаменит, нет на свете далей, нет таких морей, где бы ни видали наших кораблей, мы полны отваги, презираем лесть, обнажаем шпаги за любовь и честь». И, наконец, исподволи незаметно для многих из нас выплывает из темноты несожженных блокаду шкафов и буфетов главный союзник в войне со скукой, верный товарищ, вечно готовый, только руку протяни, прийти тебе на помощь, книги. Сначала я люблю все книги. Одноклассник Яня Финкель, осмелившийся заявить, что какая-то книга ему не понравилась, немедленно получает от меня подзатыльник. Да как ты смеешь? Как вообще можно спрашивать, хорошая книга или плохая? Все книги прекрасны. Скоро это проходит. Я вынужден признать, что есть и скучные, и даже очень. Есть книги, на которых можно просто сдохнуть со скуки, причем не те, в которых про непонятное, а именно другие, где все слишком понятно. Понятно настолько, что уже знаешь заранее, кто что скажет и как поступит. Значит, нужно искать хорошие книги. Но как? А вот как советует Финкель. Если книга понравилась, запомни фамилию автора и ищи другие его книги. Что значит «ищи»? Книги не грибы, в лесу не растут. Нет, не растут. Но можно прийти в библиотеку и сказать дежурной тетке: «Хочу книгу Дюма» или «Вальтера Скотта» или «Жюля Верна». Невероятно! Но Финкель оказался прав. Прямо в том месте, где наша Кирочная улица упирается в Литейный проспект, через дорогу от дома офицеров стоит двухэтажное здание районной библиотеки. И в ней есть читальный зал. И добрая библиотекарша найдет для тебя и даст почитать в зале хоть трех мушкетеров, хоть Шерлока Холмса, хоть Всадника без головы, хоть последнего из Магикан. Герои книг быстро перекочевали в наши игры. Двор оглашался звоном проволочных шпаг и звучными именами. «Д'Артаньян не сдается!» «Домой, Айвенго, твоего Д'Артаньяна хлопнет мечом по башке, он и готов!» «А Д'Артаньян твоего Айвенго шпагой насквозь!» «Айвенго спрячется за щит и копьем его, копьем!» «А Д'Артаньян из пистолета трах, никакой щит не поможет!» «Да! А тут мой всадник без головы кинет лассо!» «Уж лучше бы вам с безголовым всадником сюда не вмешиваться! Ищите там свою голову и помалкивайте, пока руки-ноги не отрубили!» «Защищайся, презренный! Умри, несчастная! К барьеру! На абордаж! По коням!» Лет в 11 на меня снова напал какой-то загадочный недуг. Поставили диагноз «скарлатина под сомнением». Раз скарлатина, нужно в больницу, раз под сомнением, в отдельную палату. Целый месяц без товарищей, без маджонга, без пуговичного футбола. Книги — единственное спасение от скуки. Но в больницу разрешают приносить только новые, купленные в магазине, не успевшие впитать в себя микробы других читателей. Бедная мать сбилась с ног, пытаясь отыскать для меня что-нибудь поинтереснее. Однако магазинные полки были сплошь заставлены только новой советской литературой. В лучшем случае, при удаче, можно было нарваться на Горького, Алексея Толстого, Твардовского, Шолохова. Дальше шли Фадеев, Николай Островский, Бубеннов, Бабаевский, Борис Полевой, Панферов, Ажаев, кто еще? Думаю, именно за этот месяц, заглотив поневоле одного за другим дюжину столпов соцреализма, я подсознательно выделил, вычленил, выпарил из этих томов ту шкалу «хорошо-плохо», которую позднее стали определять как моральный кодекс советского человека. По этой шкале выходило, что самое прекрасное, с заглавных букв, что только может быть на свете, умереть за родину. Просто прекрасно со всех заглавных букв. Работать, не щадя себя, совершать подвиги и научные открытия, убивать как можно больше врагов и буржуев, молчать под пытками. Хорошо, со всех заглавных букв. Выполнять и перевыполнять норму на производстве, учиться, помогать товарищам, в том числе и разоблачая их на собраниях, вносить рацпредложения, ходить в театры и музеи, читать книги, влюбляться, если еще не женат, мечтать, собирать колоски и металлолом, заниматься спортом, сдавать кровь больным и кожу обожженным. Можно, с заглавных букв, немного грустить, смеяться и шутить, соображая, когда и над чем, отдыхать, коллекционировать марки, любить животных, искать клады, чтобы сдать их государству, выжигать по дереву, писать заметки в газету, устраивать веселые розыгрыши друзьям и знакомым. Плохо, со всех заглавных букв. Нигде не работать, иметь дачу или вообще собственность, модно одеваться, выпивать и курить, верить в Бога, играть в карты, шутить над тем, что хорошо и прекрасно, изменять жене, если она не мещанка и не эксплуататорский элемент, считать себя лучше других, быть унылым, трусить и врать, драться и ругаться, еще очень много из того, что мы видели вокруг себя на каждом шагу. Комментаторы книг объясняли нам, что все это случайности и исключения, мусорные ямы, копоть на кухне, нетипично. Все, что можно было бы отнести к очень плохому или ужасному, со всех заглавных букв, происходило, как правило, не у нас, а за границей. А к нам проникало лишь через шпионов, притаившихся кулаков, недобитых белогвардейцев. Причем надо не забывать, что речь идет еще о той доброй старой шкале, которая не была подпорчена новомодными поэтами и писателями 60-х. Все, кто с таким треском и сенсационным успехом перетащили несколько пунктов из раздела «плохо» со всех заглавных букв в раздел «можно» со всех заглавных букв, появились гораздо позднее. В мои школьные годы о них и слышно не было. В принципе, мне нечего было возразить против этой шкалы. Мучительное противоречие между ней и живым чувством возникало лишь при чтении других, старых, не вполне правильных книг. Внешне столь похожие, также составленные из букв и строчек, из страниц и переплетов, они рассказывали о чем-то таком, что не только взламывало оценочную таблицу книг правильных, но и вело себя так, будто на свете никогда не было и быть не могло единой шкалы для людских поступков. Герои, действовавшие в этих книгах, могли сколько угодно наживаться, любить, блудить, убивать хороших людей на дуэлях, скучать, верить в Бога, лгать, предавать, глумиться над прекрасным, но мы продолжали любить их и сочувствовали им всем сердцем. Удовольствие и волнение, даримые этими книгами, могли сравниться по силе впечатления лишь с сумятицей, вносимой ими в сознание. И мало того, что они не были сожжены, запрещены, спрятаны в подвалы. Авторам их повсюду стояли памятники. Портреты их глядели на нас со стен класса и страниц учебников, и те самые наставники, которые вбивали в наши головы свое хорошо-плохо, превозносили их как величайших художников. Это явное противоречие, несовместимость, придавало чтению неправильных книг аромат удачной кражи, участия в заговоре, запретного удовольствия. Музыкальные и математические способности очень часто обнаруживаются у людей в самые ранние годы. Но, видимо, и книжные страсти загораются порой довольно рано и потом не гаснут всю жизнь. В 1999 году я с семьей гостил у Якова Финкеля в Израиле и сказал ему: «Смотри, Яня, как причудливо нас обоих вела судьба. Меня после школы унесло в инженеры, тебя на целлюлозный комбинат. Но детская любовь к чтению все пересилила. И кто мы теперь? Ты владеешь магазином русской книги в Иерусалиме, я владею русским издательством в Америке. Однако страсть к чтению неожиданно принесла мне успех, пользу, даже некое возвышение уже тогда, в годы отрочества.